Глава 23. «Опять этот гад к тебе цепляется?» Лера закидывает ногу на ногу и тянется к пластиковому стаканчику с кофе, который легкомысленно ставила на неустойчивую поверхность скамейки. Ничего не меняется в нашем королевстве, то есть в отделе. И Чму Аркадьевич по-прежнему нервно дышит в мою сторону ядом. Да только эти неудобства с лихвой перекрывают возможность ездить за рулем. Я давно к этому шла, давно мечтала. И, наконец, получила. Это победа. Кто бы что ни думал. Имею право отпраздновать. Пусть и не первый день моего водительства. Все равно это новый этап. И это круто. Он не изменится. Отвечаю философски, пожав плечами. Так зачем о нем думать? У меня в руке точно такой же стаканчик с кофе, как и у подруги. Только мой без молока и сахара. Борьба с лишним весом — моя вечная история. Даже в таких мелочах не позволяю себе излишеств, которые грозят лишними складками жира. «Поражаюсь тебе», — говорит Лерка. «Как ты можешь быть такой спокойной? Он же гад редкостный». И она права, гад он еще тот. Вытирает ноги о ту, которая не может дать отпор, раздувая в своих глазах собственное величие, но на деле лишь мелкий дракончик в сером галстуке и с такими же серыми глазами. Это тот жалкий случай, когда даже повышение по службе не сделало мужчину привлекательнее. «Да что с него возьмешь?» — подставляю лицу солнышку. «После последних дней затяжной облачности сегодня к нам вернулась хорошая погода. Чмо оно есть чмо». «Ты в последнее время стала намного спокойнее», — говорит подруга. И тут она права. «Я добилась одного из пунктиков в своем личном плане целей. Мне есть что праздновать». И никакие Кириллы, Чмо Аркадьевичи не испортят мне радости. А я больше на этого дурака не реагирую. Усмехнувшись, отпиваю кофе. И обсуждать его мне сейчас совсем не хочется. На самом деле, я бы с большим удовольствием прямо сейчас села бы за руль и уехала, не раздумывая, куда и зачем. Просто гнать машину по трассе. Все время прямо. Выйти где-то в поле, встретить закат. Послушать пение птиц на заходе солнца, подставить лицо уходящим лучиком тепла, выбраться к берегу озера, посидеть на камнях, слушая тишину. Сегодня, как никогда раньше, мне совсем не хочется возвращаться в сжатую коробку офиса, где круглосуточно системой вентиляции и кондиционирования воздуха поддерживается комфортная температура. Там, в стенах здания, удобно и надежно, а за ними — широкий простор для моей фантазии. Но это все нереально. Я не могу просто уйти, не могу все бросить, потому что у меня есть обязательства и, в конце концов, цели. Вот было бы здорово сбежать от всех этих дрязг, выдыхаю мечтательно. «Ага», — поддакивает подруга, — «и меня с собой возьми». Мы переглянулись и рассмеялись. «Ладно, пора возвращаться», — говорю, взглянув на часы. Время неумолимо, и наш перерыв не бесконечен. Бросаю пустой стаканчик в урну и встаю с лавочки, на которой было так удобно сидеть. Лера тоже поднимается. Мы идем к высокому зданию, заходим в просторный холл и привычно направляемся к лифтам. Обыденные действия, которые мы совершаем практически в одном порядке каждый рабочий день. Но тут мое внимание привлекает женщина за стойкой администрации. Это то самое платье или нет? Красного цвета, похожего фасона. Нет, не похожего, а именно того самого. Точно такое же было на мне, когда я ходила в клуб с коллегами. Это же то самое, которое ждало своего часа и было куплено по огромной скидке. Я точно помню, что забрала в магазине последний размер. И надо же, чтобы кто-то купил именно его же. Да еще и этот некто работает в одном со мной здании. Идем. Говорит подруга, когда створки лифта открываются прямо перед нами. Захожу внутрь. Двери закрываются, и лифт взмывает вверх, но ровно до второго этажа. Замерев, металлические двери распахиваются, и моя челюсть ползет вниз, наряду с нервно дернувшимся глазом. Красное платье, такое же, как мое. Теперь я в этом уверена. Оно не просто похожее. Это точная его копия. И откуда оно взялось? И снова в одном со мной здании. Может, мне это показалось? Зажмуриваюсь, мотаю головой, открываю глаза. Красное платье исчезло за створками лифта, а я осталась внутри, потому что наш отдел находится этажом выше. «Агата?» — теребит меня за руку Лера. «А?» Я задумалась и ушла в свои мысли. «Может, в том магазине, где я брала свое платье, какая-то невероятная распродажа?» «Пойдем, наш этаж», — говорит Лера. «Выходим из лифта. Иду к своему рабочему столу». Но и тут не заладилось. Конечно, Чмо Аркадьевич уже ждет меня. И не с самым радостным выражением лица. Пришлось собрать в кулак все свое самообладание, дабы не заехать этому недоумку промеж глаз, когда тот стал меня отчитывать за то, что опоздала на 2 минуты. И где только выискал эти самые минуты. Блин, все равно не стану переставлять стрелки часов из-за этого говнюка. Да и он, слава богу, отстал. Погружаюсь в работу. Мне нравится то, что я делаю, несмотря ни на что. Что бы ни делал Кирилл и как бы ни складывалась моя карьера, я знаю, что свою работу делаю на отлично. Как могу, улучшаю и стараюсь всегда быть лучшей. Так меня воспитывали с детства. И только так можно добиться успеха, я уверена в этом. А Слава? Однажды он поймет. Вон, уже и за руль меня пустил. Его любимые машинки, между прочим. А это первый шаг, ну, такой значимый. Когда время в нашем офисе приближается к 6 вечера, это можно понять, даже без часов. Атмосфера внезапно меняется, становясь более расслабленной. Кажется, каждый присутствующий уже мысленно прокладывает себе путь домой. Женщины подкрашивают губы, поправляют прическу. Мужчины допивают чай и убирают с глаз долой немытую кружку. В общем, привычный ритуал, сигнализирующий о завершении рабочего дня. И этот вечер не стал особенным. Ровно в 6, как всегда, я встала из-за стола. У лифта уже толпа народа из жаждущих покинуть помещение и добраться домой в числе первых счастливчиков, успевших проскочить пробки. Короче, в кабинку набиваемся, как в последний трамвай. Никто не хочет ждать следующую. И из лифта я выхожу вспотевшая и злая. Какая-то жирная зараза отдавила мне ногу. Другая зараза зацепилась молнией своей сумочки за тонкий шелк моей блузки, оставив на нем зацепку. Дело привычное, и я знаю, как поправить изъян, но все равно неприятно. Да и на этом сюрпризы не кончились. Встреча с тем же красным платьем настигла меня буквально лоб в лоб. По дороге на парковку, где утром оставила машину, я едва не врезалась в девушку в точно таком платье, которое было на мне во время корпоратива с коллегами. Я настолько обалдела от странного совпадения, что чуть не подвернула ногу. Да что же это такое? Ну точно, распродажа в том магазине не иначе. А то как объяснить сей феномен? Сажусь за руль, аккуратно выезжаю с парковки. Слава много раз объяснял, на что надо обращать внимание в такие моменты. Да и с инструктором я не один раз проделывала этот трюк. И вот уже неделю езжу на работу за рулем. Но сегодня совершенно особый случай. Уже на выезде, перед светофором, замечаю на тротуаре чёртово красное платье. Девушки все разные, а платье одно и то же. Как такое возможно? Засмотревшись на него, не замечаю пешехода впереди, и только глухой удар по капоту заставляет меня осознать произошедшее. Мамочки, что я наделала?